Просто конфеты он, конечно, ел несколько раз в своей жизни, а вот шоколадные. Добрынин еще немного подумал и решил, что это должно быть какой-то очень дешевый и невкусный вид конфет, которые употребляют только во времена разрухи и революции, иначе зачем было упоминать о них в рассказе. В общем, в итоге размышлений пришел Добрынин к мысли, что детей надо как-то по-особенному любить и организовывать для них праздники. Важность этой мысли была вроде бы сомнительной, однако Добрынин быстренько избавился от этих подозрений, понимая, что мысли сомнительной важности не только в книгах, а и в газетах не печатают, а значит, это он что-то недопонимает по причине своей простоты в умственном смысле. Тем временем догорел в буржуйке дёрн, и Добрынин подбросил туда еще бурого топлива, подбросил последние его комья, лежавшие на деревянном полу. Догорят они, надо будет выходить из дома в эту бушующую уже несколько дней пургу и нащупывать на бревенчатых стенах заготовленный Федором дёрн, снимать, забрасывать внутрь, и снова снимать, чтобы сделать запас на случай дальнейшего бешенства снежной стихии. Это, конечно, не радовало народного контролера, но, надо сказать, и не огорчало, потому что с детства он был готов к трудностям и лишениям, и только сейчас, казалось, наступало их время. Засипел, затряс головою конь Григорий, до того молчавший и не мешавший Добрынину думать. Павел подошел к животному, заглянул в пустую кастрюльку, понял, в чем дело, и, наученный Федором, резко открыл дверь и выставил туда кастрюльку, а через полминуты втащил ее обратно, наполненную снегом. Поставил у печки, а сам подумал, что не мешал бы уж ложиться спать. Но хотя его клонило в сон, подождал, пока не растает снег и нагреется хотя бы немножко вода, предназначенная для Григория. И вот только когда кастрюлька уже перекочевала их к коню, потушил Павел Александрович керосиновую лампу и улегся около печки на подстеленный оленей кожух, накрывшись таким же. Подумал, как трудно сейчас приходится летчику и Федору, не дошедшим еще, наверное, до военного склада. Закрыл глаза и еще некоторое время слышал, как хлебает воду конь Григорий. Даже удивительно стало, что слышен был этот плеск воды в кастрюльке. Видно, затихла немножко пурга. Может, уже и заканчивалась она на счастье окружающей природе. И в этой нарождающейся, или же просто кажущейся тишине, пришел к Добрынину сон. И снилось ему, как проснулся он у себя в избе в селе Крошкино, выглянул в окно, а там метель метет. И вдруг стук в дверь. Пошел в сени, открыл, а там весь такой легко одетый, в пиджачке и в жилетке стоит Владимир Ильич Ленин. Отступил Добрынин в сторону, пропуская в дом гость, а гость не один. За ним следом товарищ Калинин вошел, Дедом Морозом одетый, с большим мешком в руках, а за ним двое красноармейцев елку уж наряженную вносят. Занесли они елку в комнату. Тут им Владимир Ильич показал место в самой середине, куда елку поставить. Поставили они елку, потом стол отодвинули в угол, а Ильич поворачивается к Добрынину, улыбается так по-доброму и спрашивает мягко: «Дети есть?» «Да», — отвечает ему Павел. «А сколько?» — интересуется вождь. — «Двое», — отвечает ему Добрынин. — «Мало», — говорит Ильич. И дает красноармейцам приказ пойти по соседям и привезти сюда не меньше 5 детей, дополнительно к 2 уже имеющимся. А потом опять на Добрынина смотрит и снова спрашивает: «А где они сейчас?»